— заговорила рация. «Они нашли место, где мы съехали с дороги», — перевел Тимон. «Господи!» — Крейг удвоил усилия. Это было всего в 2 милях. «Я могу вам помочь?» — прошепелявил рассеченный губой Тимон. Крейг не стал ничего отвечать. Под шасси мог поместиться только один человек. Земля обрушилась, лендровер осел на несколько дюймов. Переднее колесо твердо стояло на дне норы. Крейг занялся острой кромкой, делая ее пологой, чтобы колесо выехало плавно. «Селиан, садись за руль!» — крикнул он, продолжая отчаянно работать пангой. «Мы с Тимоном попробуем поднять нос». Он вылез из-под машины и потратил секунду, чтобы посмотреть назад. Облака пыли, поднимаемые преследователями, были отчетливо видны с уровня земли. «Начали, Тимон». Они встали плечом к плечу у радиатора и присели, чтобы крепко схватиться за передний бампер. Селиан села за руль. Синяк на фоне ее бледной кожи выглядел как огромный синий напившийся крови клещ. Она смотрела на Крейга сквозь покрытое пылью лобовое стекло с отчаянием. «Начали!» — командовал Крейг. Они напряглись, используя силу не только ног, но и всего тела. Крейг почувствовал, что нос поднялся на несколько дюймов и кивнул Селиан. Она отпустила сцепление, двигатель взревел, колеса завращались, машина дернулась назад и остановилась на краю норы. «Отдых!» — крикнул Крейг, и они обессиленные легли на капот. Крейг увидел облако пыли так близко, что в любой момент могли появиться сами грузовики. «Окей», — сказал он, — «давай раскачивать». «Начали! Раз, два, три!» Селиан управляла двигателем, а они налегали изо всех сил на передний бампер через равные промежутки. «Раз, два, три!» — задыхаясь, произнес Крейг, и джип бешено заплясал на самом краю норы. «Продолжай!» — Крейг нашел в себе запас сил, о существовании которых не подозревал. Он крепко сжал зубы, дыхание со свистом вырывалось из горла, его лицо покраснело, а в глазах потемнело. Но он не сдавался, несмотря на то, что чувствовал, что вот-вот порвутся мышцы и сухожилия или сломается позвоночник. И вдруг колеса лендровера перескочили через кромку и покатились по ровной земле. Крейг, лишившись опоры, упал на колени и подумал, что у него не осталось сил встать. «Крейг, скорее!» — крикнула Селиан. «В машину!» Собрав остатки сил, он встал на ноги и пошел к лендроверу. Он залез на капот, и Селиан мгновенно нажала на акселератор. Несколько секунд Крейг лежал на капоте, пока не почувствовал, что силы возвращаются к нему. Он поднялся на крышу и посмотрел назад. Их преследовал всего один грузовик. Пятитонная «Тойота», выкрашенная в знакомый песочный цвет. Горячий воздух искажал изображение, и грузовик казался чудовищным. Казалось, он плыл к ним, оторвавшись от земли. Крейг смахнул пот с глаз и попытался определить расстояние. Это было трудно сделать на такой ровной местности, особенно учитывая тепловое искажение. Он присмотрелся и понял, что странное сооружение над кабиной грузовика было крупнокалиберным пулеметом. Он даже разглядел голову пулеметчика. Судя по всему, это был станковый пулемет Горюнова. Очень грозное оружие. «Боже праведный!» — прошептал он, и только теперь заметил, как изменилось движение лендровера. Машина вибрировала и тряслась. Он услышал, как с протестующим скрипом трется металл по металлу, и скорость была низкой, слишком низкой. Крейг наклонился к окну водителя. «Нажми на газ». «Что-то сломалось», — ответила Селиан, высунувшись из окна. «Если поедем быстрее, она просто развалится». Крейг посмотрел назад. Грузовик приближался не быстро, но неумолимо. Он увидел, как стрелок поводил стволом пулемета. «Селиан, давай», — крикнул он, — «придется рискнуть. У них тяжелый пулемет, и мы почти в пределах дальности». Лендровер рванулся вперед, и к скрипу добавился сильный стук. От вибрации у Крейга стучали зубы. Он снова посмотрел назад, грузовик не приближался, и тут он увидел, как грузовик задрожал от отдачи тяжелого пулемета.